Глава 74. Этой ночью Джиму не спалось. Несколько раз он вскакивал с кровати и выхватывал из-под подушки пистолет. В дальнем углу, возле двери, ему мерещился чей-то силуэт, пристально смотревший на Джима и гипнотизировавший его взглядом. Дважды Джим зажигал свет, ходил выпить воды, но наваждение не покидало его. Так что приход Федора, игравшего роль местного будильника, он воспринял как освобождение от затянувшегося кошмара. «Утро уже», – сказал Федор. «Да, я понял». Джим сел и растер руками лицо. «Иди завтракать, нам нужно ехать». «Куда?» «Там узнаешь». Джим пожал плечами. «Нужно, значит, нужно. Ему не впервой играть в загадки». «А Тони?» «Он уже на кухне. Говорит, не спалось сегодня». «Хорошо, сейчас приду». Наскоро умывшись, Джим постоял перед зеркалом, стараясь, как учил инструктор, увидеть себя всего разом. Конечно, для этого больше годилось зеркало, где человек мог видеть себя в полный рост. Но за неимением такового Джим смотрел в половинное и пытался собраться. Темные круги под глазами, несколько легких порезов на скулах. Джим смотрел на свое отражение и не узнавал себя. Это был совсем другой человек. На просторной кухне сидел Тони и поедал какую-то клейкую кашу. Старые синяки с его лица еще не сошли, а он уже заработал несколько новых. Его нос и губы распухли. «Что так смотришь? Плохо выгляжу?» «Да нет», – пожал плечами Джим, садясь к тарелке с остывшей кашей. «Я не выспался. Все кошмары какие-то мучили. А ты как?» «Тоже не очень. Перенервничал. Не знаешь, куда нас повезут?» «Нет, все хранят таинственное молчание. Но оружие приказано взять». «А что это за каша?» Джим с сомнением поковырял ложкой студенистую массу. «Овсянка. Вчера то же самое называли перловкой». «Я перед рассветом наблюдал, как возле забора во дворе что-то откапывали». «Но я же ем!» Джим ударил по столу ложкой. «А еще видел, как приехал Готлиб. Харри у него была довольная». В кухне появился Федор. «Пора». «Уже идем». Джим поднялся, так и не притронувшись к еде. «Оружие брать?» «Да, возьми». Они спустились во двор в тот момент, когда Топильский и Билли закидывали в багажник второй машины большой пластиковый мешок. «А где Маран?» – спросил Джим у Федора. «Они с Готлибом уже уехали». «Мы поедем за ними?» «Да». За рулем джипа оказался его бессменный водитель Стас. Он выглядел столь же невозмутимым, что и накануне. Рядом с ним сел Федор, Джим и Тони сзади, а остальные разместились во второй машине. На этот раз ехали по незнакомому маршруту. Немного попетляв, машины свернули на запад к городской окраине. Потянулись промышленные зоны, бетонные узлы, складские ангары. Дорога становилась все хуже. Скоро позади остался даже разбитый асфальт, и автомобили запрыгали по колдобинам грунтовой дороги. Ехали минут 40, миновали лес, заросшие жесткой травой холмы, и, наконец, выкатились в небольшую долину. Вдалеке виднелось озеро, а слева возле рощи стоял уже знакомый Джиму и Тони серый микроавтобус. В нем привозили к кинотеатру Джозефа. Когда подъехали ближе, Джим узнал Марана. Чуть дальше, глядя на озеро, стоял Готлиб. Рядом с ним трое сотрудников из дома тюрьмы, где содержали почетного пленника майора Вагнера. Джип остановился. Джим и Тони вышли на воздух. Дышалось здесь хорошо. «Это все от озера», – вместо приветствия сообщил Маран. «Сколько бываю здесь, не перестаю удивляться, как свежо и хорошо на его берегах». «Что мы здесь делаем, сэр?» – спросил Джим. Ему не нравилось это представление для двух человек. «Я хочу поблагодарить вас за отличного пленника. Он оказался на редкость разговорчивым». «А она что, заговорила?» – спросил Джим, слегка удивившись. «Она говорила и не могла остановиться. Она сдавала всех, кого знала и о ком хоть раз слышала. Полиция, мэрия, налоговые службы. Везде, где имелись люди Тильзера, с которыми она контактировала. Все они теперь у нас в архиве. Она даже рассказала, как убила нашего сотрудника Леера». «Она объяснила, зачем это сделала?» «Да, он оказался крепким парнем и не поддался на ее чары. Поняв, что он ее раскусил, она свернула ему шею. Потом принялась за Джозефа. Этот был ей по зубам. Он рассказал про меня, про нашу организацию. Но, к счастью, он не так много знал. Да вдобавок помешался от любви. Так что больше наговорил всякой дребедени, чем реальных фактов. Например, сказал, что у меня есть колбасный завод. К сожалению, ваша девочка была всего лишь орудием, пусть и непревзойденным по своей эффективности. Исполнителем высокого класса. Никаких стратегических сведений ей не сообщали, только отдельные тактические вопросы, без которых невозможно было участие в операциях. За свою карьеру она уничтожила 432 человека. У нее отличная память, всех их она помнила по именам. Полная исповедь теперь лежит в архивах отдельным файлом». «А что с Джозефом?» – перебил Марана Тони. «Он умер». «Они успели убить его?» «Ничуть не бывало. Он умер от истощения. Во время взрыва в зале его всего лишь поцарапало кусками штукатурки. Он жил еще какое-то время. Бредил, пока его везли на скорой помощи. Но в больнице во время первичного осмотра умер». «Подумать только!» – покачал головой Джим, невольно примеряя эту ситуацию на себя. «Нет, не думаю, что с вами могло случиться подобное», – угадал его мысли Маран. «Вы ведь были под присмотром ваших товарищей. Вы питались, а наш дурачок отказывался от еды. Чему же тут удивляться?» «А что еще она сказала?» – спросил Джим, полагая, что дикарка могла говорить и о нем. «Она сказала, что их руководство знает о готовящейся с нашей стороны большой операции и решила во что бы то ни стало выяснить подробности. Времени у них было мало, поэтому решили применить простое и действенное оружие Эмми». «Джеки», – мысленно поправил Марана Джим. «Но поскольку информационный канал не налаживался, последовал приказ всех, кто подозревался в сотрудничестве с отделением Р, попросту уничтожать. Действие тупое, но не лишенное смысла. Если выбить из нашей организации десяток другой опорных фигур, тыловая поддержка операции окажется под вопросом». «И что в итоге, сэр?» — спросил Тони, заметив, что Готлип и остальные смотрят в их сторону. «А в итоге вот что. После откровений этой воительницы мы, испытывая к ней даже что-то вроде благодарности, отправили ее в камеру. А спустя 40 минут мне доложили, что она совокупляется с охранником второго контура. Охранник первого со спущенными штанами и свернутой шеей валялся в ее камере». Джим и Тони переглянулись. «Да, и тогда нам с мистером Готлибом стало ясно, что мы не можем ее контролировать. И несмотря на всю ее ценность, оставлять эту пятую колонну в собственном тылу накануне операции просто не имеем права». Маран театрально взмахнул рукой, и на сцене показалась Джеки. Ее руки были скованы наручниками. Однако платье и прическа оказались в порядке. Джеки встряхнула головой и взором победительницы обвела войско противника. Джим улыбнулся. Это была прежняя Джеки, сильная, очаровательная и не знающая поражений. «Прошу вас, мисс», – громко произнес Готлиб и покосился на Джима. «Пойдемте, час пробил», – напомнил Моран. Джим и Тони двинулись к невидимому рубежу, где пока стоял только Готлиб. Остальные находились чуть дальше. Топильский, разинув рот, смотрел на просвечивающий сквозь прозрачное платье силуэт. «Можете идти, мисс, вы свободны», – сказал Готлиб, жестом благодетеля указывая на ведущую к озеру тропинку. Джеки сделала книксен, посмотрела на Джима и весело ему подмигнула. А затем легкой, раскованной походкой пошла вперед, словно на ее руках не было наручников. «Ну, мистер Супермен, прошу, ваш выстрел». «А почему я?» – спросил Джим и посмотрел на Морана, ища у него поддержки. «Вы должны показать свою твердость, Симмонс. Почему ж не проверить ее сейчас? Давайте, давайте, пора». Джим машинально вынул пистолет и передернул затвор. «Ну, что же вы?» «Буду стрелять на 30 метров», – сказал он, чувствуя, как дервенеет язык и холодеют ладони. Ветер развевал блестящие волосы Джеки. На ее шее болтались бусы из сушеных плодов. Набедренная повязка делала ее неотразимой. А вдалеке виднелись бетонные колпаки 24-й базы. Джим улыбнулся. Все повторялось. 30 метров, Симмонс, стреляйте!» – крикнул над ухом Готлиб. «Я?» Джим посмотрел на оскалившегося старшего офицера. Его приказ следовало выполнять, а впереди по тропинке продолжала удаляться беззаботная Джеки. «Прощай!» – прошептал Джим и поднял пистолет. Справа щелкнул выстрел. Джеки ничком повалилась вперед. «Отличный выстрел, Тайлер», – сказал Моран. «Вот только почему стреляли вы?» «Честно говоря, сэр, я давно мечтал это сделать, еще с Ниланда». Готлиб топнул ногой, но спорить с Тони не решился. Вместо этого он наорал на Топильского и Генриха, которые якобы считают ворон, а дело стоит. Те сейчас же подхватили лопаты и поспешили к озеру, волоча по земле черный пластиковый мешок. «Сейчас мы этой суке подкинем дружка. Положим так, чтобы в яме своего ремесла не забывала», – сказал Топильский и захихикал. На его беду это услышал Джим. Схватив Топильского за грудки, Джим притянул его к потемневшему, сделавшемуся страшным лицу и севшим голосом произнес: «Я вырву тебе глаза, мразь, если ты хоть словом, хоть жестом оскорбишь эту девушку. Она и мертвая стоит дороже сотни таких, как ты». «Сэр, отпустите его, он неверно выразился», – попросил Генрих. «Обещаю вам, что мы положим их в разные могилы, а леди мы прикроем вот его курткой». И Генрих потрепал за полу одежды, онемевшего от ужаса Топильского. Джим очнулся и отпустил недоумка. Генрих сейчас же подхватил его и потащил прочь. «Но ведь моя куртка-то совсем новая!» «Заткнись, Тедди, иначе эти доберманы разорвут тебя, как кролика!» – негромко сказал Генрих. «Ну вот, нас уже начинают бояться», – с горечью подумал Джим. «Теперь мы с Тони... эти доберманы». Когда-то в школе он мечтал о том, чтоб его все боялись. Теперь же ему сделалось стыдно. «Спасибо за выстрел, дружище», – сказал он Тони. «Не за что, мы ж напарники». Они направились к джипу, но их задержал Моран. «Это еще не все, Симмонс», – сказал он, протягивая Джиму свернутый в четверо листок. «Что это?» «Найдено после обыска камеры, где находилась эта леди». Тони прибавил шагу и пошел вперед. Джим остановился и развернул листок бумаги. Охранник дал мне ручку, и я решила написать тебе прощальное письмо. Я бы не взялась за это, если бы смогла выйти отсюда. Но выхода нет, я это знаю точно. Потому и пишу тебе, единственному человеку, которого знаю и помню. Да, появись такая возможность, я бы убила и тебя, Джим, как убивала сотни других. Но близость смерти заставляет меня забыть о своей темной стороне и повернуться к тебе светлой. Да-да, есть у меня и такая. Только появляется она лишь дважды. Сразу после рождения и перед самой смертью. Кто знает, не попади я в руки инструкторов Тильзера и останься в лесах Междуречи, как обычная девушка племени Мали, наверное, наша встреча могла бы развиться во что-то иное. Возможно, хорошее. Теперь же я помню лишь какие-то обрывки из свиданий с тобой. Помнишь, как ты принял моего связного за соглядатая совета старейшин марципанов и погнался за ним? Ты бежал, придерживая штаны одной рукой, и стрелял из автомата другой. Я должна была беспокоиться о связном, но едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Так смешно ты тогда выглядел. Но довольно воспоминаний. Этот придурок-охранник уже с вожделением смотрит на меня. Я неудобно сижу, и он заглядывает мне под платье. Сейчас я соблазню его и убью. Потом примусь за следующего. Нет, я знаю, что отсюда мне не уйти. Но я привыкла использовать все шансы до последнего. На этом прощай. Твоя Джеки. Не поднимая головы, Джим свернул записку и разорвал ее на десятки мелких клочков. Затем подбросил и наблюдал за тем, как ветер несет их над землей. «Что там было?» – спросил Тони, когда напарник вернулся к джипу. «Да так, всякая глупость», – нехотя ответил Джим. «Наверное, она сошла с ума».